Глава 47. Утром я проснулась от очередного приступа тошноты. Вся еда, которую я в экстазе проглотила ночью, попросилась наружу и ворочалась в моем желудке, словно живая змея. Макс спал, и я не стала его будить. Выскользнула из кровати и тихонько прошла в ванную. Там поглядела на свою бледную физиономию в зеркале и задумалась. Нет, не может быть. Это просто нелепо. Я ведь так и не вылечилась. Я не помнила, когда у меня прошли последние месячные, поэтому мне было сложно сказать, есть задержка или нет. Но это и не важно. Желудок вновь закрутило, и я склонилась над унитазом. Примерно 3 года назад, еще не зная, насколько у меня все печально по женской части, я думала, что беременна. Была задержка, меня тошнило, я стала больше есть, даже грудь болела и увеличилась. А потом оказалось, что это ложные симптомы, и никакой беременности нет. И быть не может. Но тогда я страшно хотела ребенка, очень хотела. А сейчас-то что? Кстати, я пощупала грудь, чуть-чуть побаливает, да, но может это от непрошедших синяков? Я включила воду, умыла лицо, стало легче. Нет, это ерунда. Не стоит того, чтобы переживать или просить Макса срочно ехать в аптеку. Сколько раз за эти годы ты покупала тесты на беременность, ты хоть помнишь? На беременность, на овуляцию. Они всегда были отрицательными, всегда. И сейчас тоже так будет. Не стоит напрасно надеяться с замиранием сердца, прислушиваясь к своему организму. Чудес не бывает. Это просто усталость и пережитый стресс. Все пройдет, Светик. Чуть позже, когда мне стало лучше, проснулся Макс. И я попросила у него планшет. Свой смартфон я оставила дома, опасаясь звонка Андрея или Саши. И совершенно зря. Вспомнила вдруг, что накануне из Австралии вернулась моя подруга Оля. Мне сразу захотелось ей написать. С Олей мы дружили еще со школы. Она всегда была до ужаса меркантильной девочкой. Мечтала выйти замуж за миллионера и уехать жить куда-нибудь, где вместо елок растут пальмы с кокосами. И круглый год лето. Миллионер Ольке не попался, зато попался художник. И она выскочила замуж в 18, а в 19 уже развелась. Через 2 года подруга вновь вышла замуж за абсолютно неизвестного музыканта, который к тому же после свадьбы решил жить за Олькин счет. Опять развелась и заявила мне тогда, что больше никаких мужей. Олька работала в банке, деньги у нее водились и довольно-таки приличные. Поэтому, если она путешествовала, то долго и упорно. Да и вообще жила в свое удовольствие. Постоянных отношений не заводила, но любовников у нее была целая куча. Андрей никогда не понимал, почему я общаюсь с Олькой. Я и сама толком не понимала. И только теперь, узнав Макса, врубилась, почему. Она была как Юрьевский, честная и прямолинейная. Никогда не скрывала своих намерений, не обманывала, не врала. Говорила то, что думает. Не всегда приятная, но правдивая. И мне это нравилось. И теперь я ценила Ольку еще больше, чем раньше. Мы переписывались с ней в соцсети, наверное, целый час. Я рассказала про Макса, получила, как всегда, честный и не слишком приятный совет. Посмеялась и ушла завтракать. Я даже не вспомнила, что забыла выйти из своего аккаунта. После завтрака Макс решил показать Свете дом. Он привозил сюда только 2 девушек, если не считать Карину. И обе во время этой экскурсии выглядели так, будто он подарил им дворец с сокровищницей. Света выглядела по-другому. Осматривалась с любопытством, поухала на огромный бассейн, вытаращила глаза на стильный японский сад, с удовольствием покачалась на качелях. Она напоминала скорее маленькую восторженную девочку и совсем не спрашивала, сколько это все стоит. На этих самых качелях Макс ее и оставил. Ему нужно было ненадолго отлучиться в магазин, купить батарейки для пульта. Он привык смотреть по вечерам фильмы, и ему совсем не хотелось бегать каждую минуту к телевизору, чтобы сделать потише, погромче или поставить на паузу. Но пульт, который месяц валявшийся без дела, как выяснилось, разрядился. Макс как раз подъезжал к магазину, когда у него в сумке невнятно буркнул планшет. Он достал его, посмотрел пришедшее сообщение, как обычно спам. А закрыв окно с СМС-сообщениями, застыл, случайно наткнувшись взглядом на такие понятные и знакомые слова. «Не глупи, Свет. Богатый мужик на руках тебя носит. Что называется, хватай и беги. И забеременеть от него постарайся. Если твой муж себе ребенка не сделал, это не значит, что все такие мазилы. Короче, удачи. Я в тебя верю». Макс скривился, вышел из чужого аккаунта и закрыл браузер. «Хватай и беги, значит. Да еще и постарайся забеременеть». «Ну-ну, знаем мы таких. Плавали уже». Он усмехнулся и закинул планшет обратно в сумку. «Что ж, все как всегда, чудес не бывает. И даже очень милые и хорошие девушки оказываются расчетливыми до мозга костей. Хорошо, что она хотя бы не называла его старым, но здоровенным хреном. Впрочем, может, и называла. Он ведь только последнее сообщение прочел. И ладно, и не надо больше ничего читать. Меньше знаешь, крепче спишь. Но как же тошно, господи.